Глава третья. Луганск или оккупация. Первое. Мама ненавидела Луганск, и было за что. НЭП кончился. Дом на вокзальной улице, большой, самоуверенный, с садом в 300 соток и мастерской, оснащенной нужными мастеру станками, отобрали власти. Без хозяев все пришло в негодность. Ночью разнесли забор и украли, аккуратно выкопав с корнями, плодовые деревья. В Луганске знали толк во фруктах. Прадед и прабабка, близкие звали их Гриня и Мотя, отнеслись к несчастью стоически. Решая квартирный вопрос без помощи властей, они построили другой дом. Уже на окраине, намного меньше, но с летней терраской, надежным подполом, ухоженным садиком и спрятанным в углу двора чистым сортиром. Вскоре в саду появились груши для густого компота узвара, вишни для вареников, кислый терн на повидло, абрикосы на варенье. Под кроватью зимовали соленые арбузы. У забора рос виноград, который требовал много трудов и окупался домашним вином. Вернувшись в Луганск из Киева, бабушка с дочкой окунулись в крестьянскую жизнь. Первая с наслаждением, вторая с ужасом. Я понимаю обеих. Бабушкин Луганск был одной семьей, как в Амаркорде. Улица играла роль села, и всех, кто на ней жил, звали на свадьбу. Вдоль домов на козлы ставились доски. Накрывали миски, ложки, стаканы, человек на 100. Скамейки приносили свои. Пир состоял из сваренного в жестяном чину выворки, борща и нескольких ведер котлет, заказанных ради праздника в столовой. Мужчины пили фруктовый самогон, женщины тоже, и даже детям доставалась вишневая наливка. По угощению были уважения и подарки. Жениху — мопед в складчину, невесте — постель с вышивкой. В этом теплом мире бабушка была своей, в нашем рижском — чужой. И как бы она меня ни любила, зятя всегда звала на «вы», а когда обижалась — человеком этой национальности. Бабушке Луганск казался понятным и безопасным, как родное село, в отличие от Киева, отнявшего у нее мужа. Но мама-то попала в Луганск уже отравленная украинской столицей, с бульварами, с каштанами, с крутыми холмами, как в Риме, где она все-таки побывала. В другой главе. Мама, понятно, мечтала вернуться в Киев, но от арестованного отца не было известий. Государство, вопреки тому, что обещал добрый сосед, согласившийся присмотреть за киевской комнатой, не торопилась восстановить справедливость. В Луганске с мамой обращались как с Золушкой. Ей полагалось выносить ночные горшки, полоть огород, поливать грядки и обедать в саду, заедая фрукты хлебом. В доме, конечно, не держали книг, из грамотных был только запуганный женой прадед. И никого не интересовали мамины оценки. Это не мешало ей учиться по всем предметам на пятерке. На переменах мальчишки совали в карман фартука записки. Но она их не читала. Ее поглощала другая страсть. В луганской школе маме впервые после ареста отца повезло. Ее посадили за одну парту с Женей, невзрачной девочкой в очках из зажиточной, почти интеллигентной семьи. Женин отец был фельдшером. В доме висел абажур, на столе скатерть с кистями. Приходила домработница. А главное — шкаф книг. Из-за Мопассана его держали запертым от дочки, но девочки открутили заднюю стенку и читали запоем все, что пролезало в щель. Книги стали маме Парижем. Луганск оказался неважным и ненастоящим. Так открывают веру, находят любовь, теряют голову и тратят жизнь. Других людей я в сущности не встречал и всегда полагал, что это нормально, ибо у нас дома не читать книги считалось грехом, болезнью, уродством. Брата наказали за то, что он не дочитал овода. Меня — за то, что я не отпускал книгу до утра. Но мы оба любили слушать, как мама пересказывала нам то, что читала сама, следуя капризам интеллектуальной моды первой оттепели. Абдейк, Бёль, Фолкнер, Коба Абе. Как мы все, мама читала за едой, в кровати, отпуске, по дороге на работу, на работе и на пенсии. Читала одним глазом, потеряв второй. Когда совсем ослабла память, мама читала одну книгу — «Мастера и Маргариту». Дойдя до последней страницы, возвращалась к первой. Когда буквы перестали у нее складываться в слова, я приносил ей глянцевые журналы, чтобы было что листать. Без этого она не могла ни поесть, ни заснуть, ни умереть. Разбирая оставшиеся от нее бумаги, я нашел тоненькую, аккуратно обернутую матовой бумагой брошюрку «Пан Кнута Гамсуна». На обратной стороне обложки выведенная пером уточкой надпись хозяйки «Алла Бузинова». Имя Ангелина она не любила и вернулась к нему только в Америке. Наверное, эта книжка составляла ее приданое. Теперь она досталась мне, и я дорожу ею больше, чем остальным наследством, многотомниками французских классиков, включая того же Мопассана, за которыми родители стояли ночами в веселых книжных очередях. Я думаю, что без книг мама не пережила бы Луганска, тем более, когда началась война. Второе. Мама часто вспоминала войну. Ведь она провела ее как бы за границей, в оккупации. Это был уникальный для нас опыт несоветской жизни, и я жадно слушал ее рассказы. Они разительно отличались от того, что я знал об этом сюжете, в основном из «Молодой гвардии». Это еще не значило, что мамина история перечила школьной. Мама вообще не любила спорить. Она просто вспоминала без выводов и сравнений о 7 месяцах, проведенных в оккупированном Луганске. «Когда пришли немцы, — рассказывала она, — сразу исчезли евреи. В нашем классе их было 2 девочки. Они сразу пропали, и никто не спрашивал, куда. Потом кончилась водка. Каждый вечер дедушка, приходя с работы, выпивал под борщ маленькую, густо накрошив в стакан красного перца. Когда бабушка сказала, что водки больше не будет, он впервые заплакал. Так мы поняли, что война пришла к нам домой. Война привела с собой офицера, на постой. Мать мало что могла о нем вспомнить. В школе она, как все тогда, учила немецкий, но вряд ли продвинулась дальше «Биттезер». Оккупация началась в июле, и с немцами обедали вечным борщом на увитой виноградом террасе. Больше всего маму потрясло, что после еды немец кланялся и целовал руку хозяйки, называя ее «Муттер». Наверное, рассуждала она намного позже, у немцев было так принято, как у японцев, снимать на пороге туфли. И вежливость не мешала им красть. Когда поспели фрукты, солдаты собрали наш урожай. 2 трясли лучшую грушу, пока 3-й набивал мешок. Бабка, не разжимая губ, смотрела на них до тех пор, пока мародерам не стало стыдно. Только тогда она ушла в дом, чтобы не мешать грабежу, пресечь которой была не в силах. Лето кончилось, и жизнь невольно вошла в колею. Привыкшие от любой власти ждать только плохого, родичи сносили войну молча. Мама ходила в школу, Григорий Гаврилович — в железнодорожную мастерскую, где чинили все тот же грузовой паровоз, переименованный из Феликса Дзержинского в Адольфа Гитлера. Матрена Ивановна вела хозяйство и кормила немца. Бабушка шила на продажу ватники. Лучше всех устроилась ее сестра, которую я звал тетя Лида. Толковая и хорошенькая, она окончила 9 классов, научилась печатать на машинке и работала секретаршей в какой-то советской конторе, которая теперь стала комендатурой. При новом режиме Лиду не прогнали со службы. Более того, у нее завязался горячий роман с молодым и красивым немцем. Во время войны, объясняла мне бабушка, когда я еще был совсем маленьким, сестра была немецкой подстилкой. В ее устах это звучало как должность или социальное положение, вроде служащей или иждивенки. В семье Лиду никто не осуждал, и после войны она без помех вышла замуж за офицера, но уже русского, дядю Паву, с которым я собирал грибы в Подмосковье. Зарывшись в книги, мама, когда ее не заставляли полоть грядки, не обращала внимания на немцев, пока один из них не обратил внимания на нее. Пожилой мужчина в форме подозвал симпатичную белобрысую девочку и велел улыбнуться. Мама, ей было 16, открыла рот. Офицер внимательно осмотрел верхнюю челюсть и сказал прийти в казарму. На следующий день напуганная мама пришла, куда велено, и увидела вчерашнего незнакомца в белом халате. Он оказался военным врачом. Заметив на улице красивую девочку с уродливым ртом, дантист вырвал криво выросший зуб и отпустил с миром. «Но евреев они все равно убили», — добавляла мама, боясь, что я неправильно пойму или расскажу лишнего в школе. Между тем немцы ушли на восток, а их место заняли итальянцы. С этими оказалось сложнее. Они хорошо пели и быстро выучили украинские песни. Особенно тот мальчишка, который заменил на постое старого немецкого офицера. Выходец из сицилийской деревни, он привязался к Матрёне Ивановне и помогал ей с виноградом. С началом зимы он часто с ней плакал. В 1942-м всех отправляли в Сталинград, и с этого фронта никто не надеялся вернуться. Красная армия освободила Луганск 14 февраля. Бежав налегке, немцы оставили продовольственные склады открытыми, и местные бросились за самым ценным — сахаром. Тут их и накрыла своя артиллерия. «Половина соседей полегла», — вспоминала мама. «Но наши уцелели, поскольку не брали чужого». К концу войны мама вырвалась из Луганска в Киев, по примеру расстрелянного там отца. Считалось, чтобы учиться, на самом деле жить. Третье. Когда началась война, отец прыгал от счастья. Развитый мальчик, он читал газеты, отмечал флажками победы на карте республиканской Испании и написал слезное письмо Сталину, призывая раздавить гитлеровские полчища. Война обещала с ними покончить разом, но пока его отца забрали на фронт, а сам он с мамой и ее сестрами отправился в эвакуацию. Дорога заняла целый год, потому что немцы шли по пятам и нигде не удавалось осесть надолго. Жили, как всегда, торговлей. Однажды удачно обменяли лисий воротник с пальто тети Сары на мешок сухарей. В пути к ним прибился цыганский табор. Чернявого отца принимали за своего, ценили как образованного и доверяли безмен. В Тихорецке отцу исполнилось 15, и он вступил в комсомол. «Есть», — рассказывал отец, — «хотелось все время. И однажды я смущенно попросил у двух посторонних женщин кусок хлеба. Не дать, а продать, хотя мне нечего им было предложить взамен». Они заплакали и поделились. Покинув город, наши застряли на полустанке. К вечеру цыгане исчезли. Командир, защищающий станцию роты, отозвал отца как самого смышленного во всем Кагале и спросил. «Бисту аюит?» «Йо, аваде», — ответил удивленно отец. «Конечно, еврей». «Тогда бегите, только сразу. К утру здесь будут немцы». Это спасло тех, кто поверил. Остальных бросили в пустой колодец. Я не умею говорить на идиш, но кодовую, как в Маугли, фразу «Мы с тобой одной крови» запомнил, хотя пока она мне и не пригодилась. Странствия закончились в Туркмении. Город в пустыне назывался Чарджоу, и отцу он скорее понравился. В основном из-за дынь, лучших, как считается, в мире. Ароматом они заполняли весь двор, их ели вместо хлеба. Пропустив год, отец пошел в 8-й класс школы для эвакуированных. Учителя оказались замечательными, в основном из сосланных еще до войны. Лучше других была преподавательница литературы, любовница, на что она часто намекала, Маяковского. На уроках читали Минаева, даже к финским скалам бурым обращаюсь с каламбуром, Сашу Черного и Козьму Пруткова. Отец привил мне вкус к смешным стихам, и я до сих пор знаю наизусть пародии Архангельского и всю поэму Пушкина «Царь Никита и 40 дочерей». Кроме этого, отец наспор с одноклассником Ниссоном выучил всего Онегина. Почти 70 лет спустя, встретившись в доме моих родителей на Лонг-Айленде, они читали друг другу по главе, не пропуская строчек. Войне не было конца, и отец опять написал письмо в правительство, на этот раз председателю Калинину, с просьбой взять его в школу разведчиков. Считалось, что это идеальная военная карьера для евреев. Они наверняка не перебегут к противнику. Ответ пришел из секретариата. Отца поблагодарили и посоветовали обратиться в военкомат. Ему, однако, еще не было 16, и он остался жить в Туркмении до освобождения Киева. Как только это случилось, 7 ноября 1943-го отец рванул обратно, один, без денег, через всю страну, со смутной надеждой выучиться, конечно, на инженера. До Киева было 5000 километров. В Аральске отец разбогател, купив за бесценок мешок соли. В Саратове продал его за 6000 и приобрел простреленную солдатскую шинель. А на сдачу первое за всю войну пирожное, эклер с заварным кремом. Он вспоминал о нем до смерти. Последнюю ночь пути отец провел на подножке поезда, привязавшись ремнем к поручням. Паровоз топили плохим углем, и в Киев отец въехал черным от копоти. На Ивбазе он встретил дядю Колю, отходившего от тяжелой раны. Они зажили вдвоем, кормясь исключительно семечками. Пол был по колено засыпан шелухой. На ней и спали, подложив все ту же шинель. Вскоре, однако, отец открыл успешный бизнес — торговлю кремневыми камешками для зажигалок. Большие спекулянты продавали их оптом маленьким. Камешки были двух сортов. Отечественные быстро стирались, канадских хватало надолго. Чтобы убедить покупателей, отец, демонстрируя твердость камня, сжимал кремень зубами. Иногда изо рта сыпались искры. Дело шло, и вскоре отец приоделся по военной моде, в галифе и папаху. Школьный товарищ отца, тоже перебравшийся в Америку, вспоминал на его поминках, как в послевоенном Киеве они отправились в баню. Обогнув толпу, отец спросил у кассира, нужно ли героям Советского Союза стоять в очереди. Следует заметить, что он не причислял себя к героям, а лавируя между правдой и ложью, всего лишь интересовался правилами. Неудивительно, что Остап Бендер был его любимым героем. Сдав экзамены, включая к собственному удивлению французский, который он учил 2 часа, отец поступил в тот же институт, который закончил мой дедушка. Самым престижным считался радиотехнический факультет. Отец изучил странные на мой слух предметы, вроде усилителей низких частот. Дома всегда валялись электронные лампы, но главным его открытием в радио были западные станции. Наслушавшись их, он больше не писал Сталину и сжег выпускавшийся союзниками журнал «Англия», не дожидаясь, пока за ним придут. Став, как и дедушка, инженером, отец всегда гордился профессией и выпивал 7 мая, в день, когда изобрели радио. В Америке, начав сотрудничать с «Радио Свобода», я присоединился к отцу, хотя для Запада радио придумал не Попов, а Маркони. Я специально ездил на тот пляж Кейп-Кода, откуда он посылал сигнал в Европу и заодно марсианам, которые пока не ответили. Став студентом, отец себе чрезвычайно понравился. Он походил на еврейского Маяковского. Добравшийся до высшего образования, первый в семье, где и читали с трудом, отец завел шляпу. Еще не зная толком, что с ней делать, он, изображая интеллигента, ловил отражение в немногих уцелевших на улице Чкалова витринах. Тут-то он и встретил худую блондинку с зелеными глазами и 2 косичками. Сперва отец даже не узнал в ней Бузинову, в которую влюбился еще в 1 классе. Возобновив знакомство, они перебрались в ботанический сад, через забор, конечно. Съездив уже на пенсии из Америки в Киев, отец нашел и сфотографировал поляну их свиданий. Добром это кончиться не могло, и, едва дождавшись 18, родители поженились, к великому ужасу моих обеих бабушек. Отец умер за неделю до 60-й годовщины этой свадьбы. Я уже и цветы купил, но букет пошел на похороны.